А мы с моими музыкантами решили завтра выехать на природу и пожарить шашлыки. Тут на Воробьевых горах я знал отличные места, знали их и ребята. На майские праздники сюда обычно многие москвичи ходили с семьями, с друзьями. Все эти дни я заполнял холодильники. Сначала тот, что у меня был в комнате в общежитии. Потом тот, что стоял в моем кабинете в театре. Вчера я набил двухкамерный холодильник, прилетевший из Парижа. Я когда узнал, что мне придется задержаться в СССР не на один год, попросил Джона Сомерсета отправить многое из моих, полезных мне здесь вещей. Даже здоровенный раскладной мангал, сделанный из толстостенного дюраля, из которого на заводе Rainbow фрезеровали радиаторы под транзисторы, и 20 штук шампуров, заказанных мной на том же заводе из 1,5-миллиметровой нержавейки. Просто я знал, что в СССР не у каждого есть шампуры, а не то что мангал. Кирпичи с собой в лес в рюкзаках возили. Хе-хе. В том числе холодильник был забит разными пряностями, специями и одноразовой пластиковой посудой и контейнерами. Плюс на складе после растаможки лежало еще много чего интересного, как, например, апельсины, ананасы, манго, другие нескоро портящиеся фрукты. Близился Новый год, а как я без подарков? А овощи и фрукты надо научиться хранить, а этому, как и всему, надо было учиться. Тем более, что возможности складов СССР мне были известны. Вернее, невозможность сохранения чего бы то ни было. Вот я и завозил с Союзреф контейнера, пока арендуя дорогущие складские площади аэропорта. Но в понедельник генерал обещал мне показать территорию одной незаметной воинской части, расположенном в Южном Подмосковье, совсем недалеко от Воробьевых гор. Тут в поселке Масрентген, расквартировано в Ч-75 384. Это первая отдельная стрелковая бригада охраны Министерства обороны СССР. Чуешь, охраны. Во время Великой Отечественной войны воины батальона несли службу по охране главного командования Красной Армии в осажденной Москве и во время выездов представителей Ставки Верховного Главнокомандования на фронт, когда по решению правительства из столицы вглубь страны были эвакуированы некоторые наркоматы и правительственные учреждения, часть личного состава убыла для обеспечения охраны вместе с ними. Там поставишь свои контейнеры, там много чего хранится интересного, так что за свои фрукты и овощи не беспокойся. Кстати, получи документ прикрытия. Генерал выдал мне красную корочку, на которой было написано «Московский городской комитет КПСС». На левом развороте было написано «Коммунистическая партия Советского Союза, Московский городской комитет, удостоверение 3167, ТОВ». Семенов Евгений Семенович, инструктор особого сектора, печать, подпись Гришина. Но правом развороте имелась моя фотография с печатью «Московский горком КПСС» с номером в правом нижнем углу, а слева имелась полоса с графикой как на 100-рублевой или какой другой купюре бордово-коричневого цвета. Увидев такую ксиву, я охренел, а больше всего охренел от своей фамилии и имени Семенов Евгений Семенович. «А что это за сектор такой особый?» – спросил я, немного отойдя от шока. «Особый, он и есть особый. Секретная часть, по-иному. Пусть думают, что МГК из тех рев-контейнеров кормится фруктами и овощами. Желающих стащить меньше будет. А что, и на тех бойцов надежды нет?» – спросил, улыбаясь я. «Даже себе нет доверия, бывает же, что случайно пукнешь. А тут рев-контейнер и запах апельсинов. Его ты, батенька, ничем не скроешь», — он вздохнул, — «как и запах копченостей. Развратишь ты народ советский изысками зарубежья, так надо самим копченостей побольше производить. Пусть фермеры колбасу делают, как в Польше, они там ветчину на экспорт вывозят, а в магазинах пусто, а народ бунтует, что колбаса есть, а ветчины нет, денег много, а купить, видишь ли, нечего, а то, что потребности растут бесконечно, не понимают». Не останавливается человек на яблоках, ему потребуются бананы, потом ананасы, манго, папа и всякие, туфли есть кожаные, нужны с бриллиантами. Тьфу, нет предела человеческой жадности и требованиям. Вон цари-короли жрали от пуза, всего, было в волю, но, млять, приедается оленина, зайчатина, трюфеля. За специями посылали корабли за 3-9 морей, только чтобы разнообразить жарево, а обычный гражданин мясо не ел никогда в жизни, а сейчас, млять, мясо не то ему в магазине, крабы на полках, крупы, рис, картошка, дачи, огороды у 90%, нет, млять, все мало, холодильники, автомашины, тьфу, млять, чего возбудился, товарищ генерал, спросил я, поляки, заяли, да и наши, оказывается, тоже набрали внешних валютных долгов. тоже под 70 миллиардов. Хрена себе, изумился я. Да это вроде как, херня. Европа вся сидит на штатовских кредитах, и там кредиты поболее наших. Но ведь ты мне открыл глаза, а Юрий Владимирович этим, млять, придурком цекошным. Это кто, млять, такой умный, млять, в Совете Министров, млять, что СССР под гильотину кредитную затащил. Сейчас цены на сырье рухнут, штаты ставку задерут кредитную, и кобздец нам. Сколько долг, спросил я, холодея. 70 с хером миллиардов. Ё вашу мать, вырвалось у меня. Я схватился за голову. Да кто же вам, дуракам, даст их, эти миллиарды выплатить? Разве для того кредиты дают, чтобы лохи их выплачивали? Кредит дается, чтобы у лоха забрать все. Будь, это пидец, а он не лечится. Ты правильно говоришь, товарищ генерал. Ставки поднимутся, а сырье подешевеет, а на наш экспорт наложат санкции после нападения СССР на Афганистан. Все, приплыли. Не будет у вас валюты, ничем будет долги отдавать. Я тут понял, чем прижали Горбачева. Не долгом поляков, а долгом всех стран Варшавского договора, в том числе и СССР. Угроза государственного банкротства, млять и эмбарго. Вот и перевернули наши старцы шахматную доску, развалив СССР, сбросив таким образом со своих плеч среднеазиатских и кавказских спиногрызов. Нахер они не усрались России матушке, высосанные ими да нельзя, и поставив под угрозу выплату государственного долга, как после революции 17 года. Потому ГКЧП и сделали попытку августовского государственного переворота 91 года, а не правовую передачу власти, чтобы до поры до времени пугать кредиторов, оставляя возможность не считать государство легитимным. И поделили потом госдолг на всех членов Союза СССР, кроме ушлых прибалтов, отделившихся ранее. На Россию легло бремя выплаты 60% долга, что сильно не устраивало кредиторов, понимавших, что 40 миллиардов долларов им никто и никогда не вернет. Потому и получила Россия возможность торговаться с США, приняв на себя весь долг СССР, а к нему все зарубежные активы, например, активы Внештаргбанка. И тут я понял, что иначе, как развалить СССР, под шумок вывести золото-бриллианты за границу, там их конвертировать, завести обратно и выплатить этой валютой государственный долг, выхода не было. Как я уже сказал генералу, никто выплатить кредиты просто не даст. Польша и в 2020 году по-прежнему торчала все те же 20 миллиардов, как и ФРГ, взявшая на себя долг ГДР, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия. У Югославии 20 миллиардов долга, продолжил генерал разрушать мои иллюзии. И этой самой капиталистической среди стран СЭВ капиталисты мешают развиваться, вводя эмбарго и разжигая межнациональный конфликт. Как ты и говорил, все движется к тому, что война в Югославии неизбежна. Разделяй и властвуй, брякнул я. Генерал замолчал и уставился на меня. Ты на что намекаешь? Спросил он. На то, что надо разделить СССР. Как бы, нет, но, похоже, что другого выхода нет. Вот и наши аналитики говорят, что другого выхода нет, вздохнув, выдавил из себя генерал. Понимаешь, Пьер, нельзя вылезти из жопы без развала СССР, а без грабежа народонаселения можно, буркнул я и взорвался. Без дефолта 98 года по внутренним, блять, долгам, можно, без веерных отключений электроэнергии, без развала армии и флота, без сдачи нашей, в конце концов, зарубежной структуры, вашей структуры, генерал. Глава 28. Генерал нахмурился. Никто ничего и никого лишнего не сдаст. Все уже украдено до нас, помнишь, в операции, и сам же в курсе, что и до нас прятали источники финансирования и консервировали, КХМ, структуру, потому что протекало ручьем, а мы с тобой придумали велосипед. Но, к слову сказать, хороший велосипед. Сейчас вокруг твоей радуги еще несколько смежных производств Джон организовал. А по поводу технологий, как ни жаль, но ты своими компьютерными технологиями СССР из болота не вытащишь. Погоду компьютеры не сделают. Они могут рассчитать, помочь развить другие производства. А по каким технологиям? Где их взять? Мы даже нефть и газ качаем по технологиям начала века. Руду и уголь добываем кайлом и отбойными молотками. Не дают ведь нам новые технологии. Покупать за валюту, это надо брать кредиты. А чем отдавать? Сюда технологии завлечь можно, только пустив их на наш рынок, а для этого надо лечь на спину, поднять лапы, сказать, что мы буржуинские и превратиться в сырьевой придаток. На время, возвысил он голос, мы даже не можем разрешить крестьянам колбасу коптить. Это откат к временам НЭПа, а это ай-яй-яй, оппортунизм, контрреволюция. Генерал в сердцах стукнул правым кулаком себе по левой ладони. Так-то вот, он посмотрел на меня сурово и добавил с непонятной интонацией. Пьер, после выступления я лежал на своем диванчике в кабинете, вспоминал вчерашний разговор и размышлял о безрадостной судьбе СССР, о его неминуемом распаде и неминуемой трагедии миллионов советских граждан, воспитанных в идеалах строителей коммунизма. Ведь многие верили в светлое будущее по-настоящему, но дело оказалось и не в коммунизме даже, а в банальной борьбе за рынки сбыта и ресурсы. И неважно для любого капиталиста, мальчишки-бальчиш ты, или мальчиш-плохиш, главное, чтобы ты подставлял свою, извиняюсь, попу. Да даже если и подставляет кто, как морская свинка или овца на британской парусной шхуне, он все равно будет съеден, если пришло время обедать. Поняв, что без коньяка не уснуть, я заглотил граммов 70 армянского прямо из бутылки и только тогда быстро заснул. Воскресенье было солнечным. Кроме шашлыков я достал из закромов бадминтон, портативную кассетную деку Grundig CN830-77 года выпуска, переделанную в полноценный магнитофон с небольшими, но мощными выносными колонками. Купил ее сразу, как она появилась в продаже за ее хи-фи звук. Вставить внутрь пару усилителей на микросхемах не составило труда, а аккумулятора хватало часа на 4 громкого воспроизведения. Еще накануне утром во время пробежки нашел знакомую мне по будущему полянку в лесу, и поэтому смело вел на нее своих новых компаньонов, каждый из которых шел нагруженный рюкзаком или сумкой. С меня еще было мясо, купленное мной на рынке и замаринованное с утра в луке, горчице, соли и минеральной воде нарзан. По секрету скажу, что я всегда в мясо добавляю сахар, как бы его ни готовил. Мяса было много разного, почти 20 килограмм замаринованной мякоти, но и людей собралось аж 24 человека. Целый взвод, однако, ребята взяли с собой своих подруг, много водки и разливного пива. Ограничивать их в чем бы то ни было не стал, люди взрослые, пусть сами за себя отвечают. У меня было несколько пакетов разливного вина, его наливают через ниппель в пластиковый пакет, а потом в ниппель вставляют специальный краник и разливают. Я еще вчера вечером выдал им положенный за выступление заработок, и мы расписали, кто за что отвечает в воскресенье. Подбив сегодня в театре итог, мы еще докупили хлеба, набрали воды в мои пластиковые фляги и отправились в лес, нагруженные, словно верблюды. Поляну некоторые, как оказалось, знали, и вскоре уже не я был проводником, а кто-то из молодежи. Поэтому я пристроился в самый конец и с удовольствием вдыхая осенний воздух, сдобренный запахами опавшей листвы и деревьев, созерцал, как веселится и радуется жизни молодежь. А мне отчего-то стало так грустно, что захотелось плакать. Крутился-крутился я как белка в колесе, а оказалось, что никому не нужна моя инициатива. Даже с микроэлектроникой я погорячился. Не может сейчас СССР показать наличие передовых технологий, сказал вчера мне на прощание генерал. Наличие процессоров и аппаратуры показать может, а самих технологий и производств нет. Не укладывается это в концепцию СССР как сырьевого придатка. Может быть, лет через 20-30. Сейчас мне стало понятно, что и с музыкальной темой, я цекошным старцем кажусь смешной обезьяной, которая решила поучить человека жить. Нахер им не нужна эта музыка, и не боятся они никакой музыки бунта, как называли рок-н-ролл на Западе. Они боятся потому, что их дети и внуки слушают и играют эту музыку. Чего ее боятся? Или как можно это запретить, если твое дитятка просит? Я понял, что условия не пущать создаются умышленно, чтобы было кого и за что привлекать к ответственности и к сотрудничеству. Кого и как вербовать, если все законопослушны? А так, разрешили карате, а потом запретили. Опа, на, вот тебе и улов. Среди рок-музыкантов ГБшники навербуют стукачей. Градский Саша мне сам рассказывал, сколько раз он давал подписку стучать, и сколько его друзей, не стесняясь, о том же рассказывали. Прикалывались даже, хвастались. А тут я такой появился с инициативой сделать мир лучше, чтобы жить стало лучше и веселее. «Да, что с вами, Пьер?» – спросила одна из девушек, что прибыли на сейшн скорее всего по мою душу, или скорее по мое тело, или за всем сразу. Их было аж четверо, другие явно были чьи-то, а эти пришли с подругами, у которых были парни, А теперь все четверо кучковались вместе. Это смотрелось бы забавно, если бы мне не было так мерзопакостно на душе. Вы чем-то расстроены? Почему? У вас вчера такое успешное было выступление. Вы так здорово пели и играли. Я никогда такого не видела и не слышала. Хотя я люблю Битлз. У меня есть на магнитофоне все их песни. Но вы пели даже лучше Джона Леннона и Пола Маккартни. И играли намного интереснее. У них нет такой импровизации, какую исполняли вчера вы. Я тоже заканчивала музыкальную школу по классу скрипки. Возьмете меня к себе в ансамбль. Девушка выпалила домашнюю заготовку, покраснела и замолчала, потому что молчал я. Черт, я забыл, что девушки тоже учатся музыке, а с девушками я работать не намеревался. Черт, выругался я мысленно, неужто и другие девушки тоже музыканши? Тогда они точно пришли по мою душу. Подустал я что-то, улыбнувшись, сказал я. Трудная неделя выдалась. Как приехал в Москву, так и закрутилась. А вы правда француз? Правда. Не похож? Девушка покрутила головой. Вы по-русски говорите лучше меня. А вы что, не русская? Удивился я. Я грузинка. О, как вырвалось у меня. Скрипачка? Девушка кивнула. Понятно. Что-то совсем не хочется о работе говорить. Поморщился я. Давайте завтра все трезво обсудим, спросила девушка, напомнив мне мое вчерашнее выражение, прозвучавшее со сцены. А сегодня не трезво, что будем обсуждать? Все трезво обсудим, спросила девушка, напомнив мне мое вчерашнее выражение, прозвучавшее со сцены, и добавила, чуть прищурившись. А сегодня не трезво, что будем обсуждать? Я посмотрел на грузинку с усталой улыбкой, но ответить не успел. А меня зовут Рита, сказала другая девушка, шагнувшая к нам. Я тоже не русская, из Прибалтики, латышка. Я из Липы, и тоже пою. Не поступила после школы, целый год работала в варьете. Сначала танцовщицей, а потом певицей. Пела песни Эллы Фицджеральд. Фицджеральд, так у нее же в некоторых песнях три октавы. Или ты такие не пела? Пела. Горделиво выпитив грудь третьего размера. У меня тоже три октавы. Я еще в школе училась в консерватории. Хочешь спою? Я едва сдержался, чтобы не поморщиться, а потом решил похулиганить, тем более, что на поляну мы уже пришли. «Чик-ту-чик знаешь?» – спросил я. «Знаю. Славик, а ну-ка дай гитару», – попросил я гитариста из второго состава. «Только я начну, а ты поддержишь, ок?» Рита кивнула и как-то сразу подобралась. Я заиграл на гитаре главную тему и запел низким басом. «На небесах, я на небесах, и мое сердце бьется так, что я едва могу говорить, и у меня так бьется сердце, что я едва могу говорить, и, кажется, я нахожу счастье, которое ищу, кажется, я обретаю счастье, которое столько ищу, когда мы вместе танцуем щека к щеке, когда мы танцуем вместе, щека к щеке». 85. Хевер Best of Ella Fitzgerald. https://rutuberu.video/4cb4b5.0329c7f7c3d4t6120c27a318rplwd. Потом вступила Рита. Да, рай, я на небесах. Да, на небесах, я на небесах. И заботы, что окружали меня всю неделю, меня волнует, что окружают меня всю неделю. Кажется, они исчезают, как полоса везения игрока. Словно исчезают, как удачная полоса у игрока, когда мы вместе танцуем щека к щеке, когда мы танцуем вместе, щека к щеке. Хорошо получилось, сказал я по завершении. Собравшиеся поаплодировали вяло, все были заняты приготовлением хлеба насущного и были не в кондиции, чтобы петь, а в кондиции, чтобы пить. Уже разливалась по разной таре разная жидкость, и я разложил свой шезлонг, отдав гитару Рите. Вернее, она ее сама у меня взяла, когда я не знал, куда ее деть, желая заняться шезлонгом. А Рита, оказывается, еще и на гитаре могла, что и продемонстрировала, продолжив музицировать и репертуар знаменитейшей джазовой певицы. Джаз в ее исполнении не мешал, тянучие мелодии она пела тихо, ритмично. Однако после «Summertime» Славик гитару у Риты забрал и заиграл «Улочки московские». Многие начали подпевать и закусывать, так как все-таки по первой рюмашке мы уже выпили. Мы сразу договорились, что я в действо не вмешиваюсь, и я не вмешивался, расположившись под любимой мной березой, тоже старой, но на 40 лет моложе, чем я ее в последний раз видел. Запивая холодную водку крепким горячим несладким чаем из термоса, я получал несказанное удовольствие от веселого молодежного гомона, шуток, смеха. Для ребят я, конечно, был инородным телом, руководителем и начальником, от которого зависело очень многое, тем более, что они узнали о моих нетворческих проектах по компьютеризированию университета. То есть для них я был еще более непонятным субъектом, чем простой иностранец, ведь я тратил громаднейшие деньжища на чужеродных мне людей. Например, на них, которых обучаю рок-искусству и еще плачу за это деньги. Ведь они знали, что за танцевальный вечер университет мне деньги не платил. Пока не платил. Ха-ха. Лично я не собирался постоянно спонсировать музыкантов. Скоро они станут приносить мне доход, собирая на свои концерты стадионы. Вы тут так сидите. Вдруг услышал я голос грузинки, словно это ваш родной дом. Как на даче в беседке. И кресло у вас такое, удобное для отдыха, но не для застолья. На бревнах мы там все вместе, а вы как-то отдельно. Тебя как зовут? Спросил я. Света, ты соврала, что ты грузинка? Да. Спросил я, улыбаясь и щурясь на солнце, как кот. Девушка покраснела и опустила взгляд. Как вы догадались? Я пожал плечами. Не знаю. Интуиция. Но я грузинский язык хорошо знаю и песни их знаю. Мы с родителями в Тбилиси долго жили. Папа и мама в Тбилисском университете преподавали. Они распределились туда после МГУ. И я там родилась. Но я русская, конечно. Мы сюда вернулись, когда мне уже 15 лет было. Да, ладно, тебе, не объясняй. Раз родилась в Грузии, значит наполовину грузинка. Нормально все. Я поднял налитую мне Мишине рюмку с водкой и приблизил к картонному стаканчику для мороженого. Увидев одноразовую советскую посуду, я улыбнулся. Светлана восприняла улыбку на свой счет и тоже улыбнулась. Хорошее вино, французское, а я в Грузии так и не попробовала вина, с сожалением скривилась она. Попробуешь еще, какие твои годы? Я выпил водку, закусил бутербродом с селедкой и соленым огурцом. Вы бы пошли все-таки к общему столу, Пьер, там и место для вас ребята держат поближе к костру. Прохладно тут. Девушка зябко повела плечами и поправила шерстяной шарф. Начался ноябрь. Температура падала и приближалась к зимней. На университетском термометре с утра я видел 0 градусов. Сейчас на солнышке, наверное, было градусов 5-7 тепла, а может и 10. Я посижу тут, Света, немного. Очень сильно устал. И не переживай за меня. Куртка и штаны у меня зимние. Сама иди грейся. Я был настойчив и девушка, поджав губы, отошла. Ну почему они любят заботиться о мужчинах, а на самом деле, навязывать им свою волю? Ну спроси ты, прежде чем руководить, тепло ли я одет, хочу ли я суеты, ведь нашел же себе место у березки, чуть в стороне ото всех, значит не хочу. В правой ручке кресла шезлонга в специальном гнезде удобно размещался картонный стаканчик с водкой, наполненный наполовину, а на левой был прикреплен небольшой столик, на котором лежали бутерброды. Термос с чаем стоял в таком же гнезде слева. Я прищурил глаза и, засыпая, стал проваливаться в плотную вату, заглушающую все звуки. Мы с ребятами договорились еще вчера, а сегодня я напомнил, что хотел бы отдохнуть на природе, и для меня шашлыки и водка не главное. Поэтому они, видя, что я задремал, не стали будить меня тогда, когда пожарилась первая партия мяса на шампурах. Поспав часок, я взбодрился и, совершив небольшой променад в направлении, обозначенном для мужчин, а потом сполоснув руки под пластиковой емкостью из-под кока-колы, теперь наполненной водой, уселся в гущу ребят, с энтузиазмом поглощавших мясо. Место для меня в виде раскладной брезентовой алюминиевой табуретки так и держали. Укрывши грудь и живот большим полотенцем, я тоже взял шампур и впился зубами в сочную, хорошо прожаренную мякоть. Глава 29. Две другие одинокие девушки, увидев, как я нежно и аккуратно отбрил первых двух, так ко мне в этот день и не приблизились. Они скромно жевали мясо, пили французское вино и лишь изредка поглядывали в мою сторону, вероятно прикидывая в уме варианты вербовочного подхода. Ха-ха. А я, выспавшись и слопав огромный шампур с мясом, ударился во все тяжкие. Взяв в руки гитару, я беззастенчиво исполнял песни Сергея Кузнецова. «Белые розы 86», «Ласковый май», «Белые розы», https://www.youtube.com/v2yblemgis4o, «Розовый вечер 87», «Ласковый май», «Розовый вечер», https://www.youtube.com/v41y6pu, Маскарад 88, ласковый май, маскарад, https.rutuber увидя F9B0961047047D5878D58FAP0D1E9ARPLWD, седая ночь 89, Шатунов, седая ночь, https.rutuber увидя 727A4632F127E4C7E5393704BCRPLWD, старый лес 90, ласковый май, старый лес, https.rutuber увидя 8198C9AB28DC96A19C78C76C7FRPLWD, лето 91, ласковый май, лето, https.rutuber увидя D7787E780B45096FA301E5A3F91B242BRPLWD, тающий снег 92, Шатунов, тающий снег, https.rutuber увидя 6C9C3E3E9F C2566E366E8A8E66714RPLWD, медленно уходит осень 93, Шатунов, медленно уходит осень. https.rutuber увидя до 94A003D07D6375C7FA4C33C3B893RPLWD. Глупые снежинки 94, Шатунов, глупые снежинки, https.rutuber увидя 80E60A1068E8C906E5D5166E2D589RPLWD. Вечер холодной зимы 95, Шатунов, вечер холодной зимы, https.rutuber увидя обдав 9E3DF65093007DF6E46624667FRPLWD, что ж ты лето 96, Шатунов, что ж ты лето, https.rutuber увидя IC610E819D728FATFAT7B55CAF5ERPLWD, забудь 97, Шатунов, забудь, https.rutuber увидя 2F94EC2175D7D0E032C64AC6C447D84RPLWD. Первый состав, уже готовый переключиться на русский репертуар. Тихонов, Семцов, Арбузов и Попков поддержали меня музыкальным сопровождением. Они уже частично были знакомы с этими песнями, а потому рьяно принялись импровизировать вокруг моего ритма. В промежутке между маскарадом и седой ночью одна из девушек сказала: «А я уже слышала эти песни, и белые розы, и розовый вечер, на пленке у меня есть, как-то купила у знакомой цыганки на Арбате, давно уже, года три назад, и у меня есть», сказал кто-то, «и у меня», подхватили слушатели. На коробке написано, что какой-то владивостокский ВИА под управлением Семенова Е.С., сказала первая девушка. «Семенов Женя, это один мой знакомый мальчишка из Владивостока. Он эти песни пел, но автор не он. Я своим ребятам объяснял», сказал я, улыбнувшись, «и мы продолжили радовать молодежь музыкой и пением, да и радоваться сами. Хороший был день, хороший вечер, и уснул я с хорошим настроением. Следующую неделю мне пришлось посвятить всевозможным согласованиям проекта компьютеризации Московского государственного университета имени Ломоносова. Также я посетил Московский физико-технический институт, куда я тоже планировал завести штук 100 компьютеров Раинбов, фотолитографический аппарат, модернизированный специалистами того же Раинбов до крайней кондиции точности и мелкости, и облагодетельствовать программы Аутоцет и научить ею пользоваться, чем, в общем-то, и занимался, демонстрируя возможности этой программы. Правда, и тут я отключил, свел возможности использования искусственного интеллекта до минимума. Уже во вторник я читал ознакомительную лекцию на факультете радиотехники и кибернетики в МФТИ по операционным компьютерным системам. Как кто? Да, как простой сотрудник одного засекреченного НИИ. Я надел тяжелые светозащищенные очки, прилизал свои космы и вполне себе сошел за советского научного работника. В пятницу я с Казанского вокзала выехал в город Медногорск, где в Оренбургском доме отдыха нашел мать автора моих песен Сергея Кузнецова Валентину Алексеевну. Она работала директором этого вполне себе симпатичного учреждения. Сергею было сейчас 14 лет. Он работал киномехаником в этом же доме отдыха и почти не учился в школе. Очень сильно отстал по болезни, едва не остался на второй год в шестом классе и учебу в седьмом почти забросил. А я уже второй час убеждал Валентину Андреевну отдать Сергея мне. Да как так, Евгений Семенович? Какая Сереже Москва? Ему школу закончить надо, хотя бы 8 классов. И почему Сережа? Свет на нем клином сошелся, один отдыхающий, имеющий, между прочим, консерваторское образование, рассказывал, как музицирует ваш сын на вашем рояле, что стоит в зрительном зале за кулисами. У него талант, сказал этот человек, а мы ищем таланты. У нас в Москве новая волна. Образовали музыкальный кружок при МГУ Ломоносова, где собирают музыкально одаренных детей и готовят из них профессиональных артистов. Причем тут МГУ Ломоносова? В очередной раз удивилась Валентина Алексеевна моему очередному повторению моей легенды. Где МГУ и где музыка? Там есть целый театр, вот на его базе и существует эта студия. Ну, не знаю, а где он будет жить? В общежитии, уверенно сообщил я. Он ведь у вас еще и сам песни сочиняет. Хорошие песни, говорят. Нет, не отдам я сына в чужие руки. Один он у меня, и школу ему надо закончить. Не закончит он школу здесь. Некому здесь за ним следить, наседал я. А там, под присмотром хорошего педагога и под предлогом получения музыкального образования, ваш сын, глядишь, и получит и общее среднее образование, и музыкальное. Я устало посмотрел на мать известнейшего в моем времени автора песен. Мне хотелось как-то компенсировать ему мое воровство, ведь кроме песен у этого человека и не было ничего в жизни, а обворовывая его, я фактически лишал его жизни. Правда, он все равно тогда самостоятельно закончит экстерном музыкальную школу, поступит в музыкальное училище, бросит его, уйдет служить в армию, там создаст музыкальный ансамбль, поступит работать в детские интернаты снова, встретившись с Шатуновым, создаст свой «Ласковцы май», на которой у него еще найдутся песни, которые он когда-то писал Андрею Разину. Правда, Сергей Кузнецов жалел потом, что создал этот проект, но, судя по всему, изменить историю с «Ласковым маем» я не в состоянии. Печальная вышла история, прямо скажем. В конце концов, писать он свои песни начнет только через 5 лет. Может, наоборот, мои песни подтолкнут его к творчеству, так думал я, сидя в поезде «Медногорск», Москва, грустно глядя в окно на мелькающие мимо полосатые черно-белые столбики. А еще я подумал, что не нужен мне чей-то ласковый май, знаете почему? Да потому, что мне, пока я больше суток, в один конец, ехал на поезде, предлагали купить спетые мной в 73-м году песни раз 5 или 6, и не только на бобинах, но и на кассетах. Да, и чем я хотел кого-то удивить? О, кстати, встрепенулся я от дремы, навиваемый перестуком вагонных колес. Вагонные споры. Кого ты хотел удивить? Вот кого я бы с удовольствием удивил и лишил радости творчества. Так и что мне мешает? Спросил я себя, улыбнулся и спокойно уснул под звучащие в голове слова песни и перестук барабанов. Вагонные споры, последнее дело, когда уже нечего пить 98, машина времени, вагонные споры, https://rutuberu.video.300.874.675.ia.948.b.41.b.49.b.49.b.r.pl.wd. Пока меня не было, ребята от репетиции не отдыхали, а репетировали дома, и я с удовольствием принял у них по приезду экзамены. Мишеня Кравец со Славой Орловым, ударником Димой Барановым и клавишником Виталий Чаусовым со своим заданием справились на отлично. Все русские песни, отданные им мной, они выучили и, в принципе, могли, нормально, а не так как на танцах, поддержать меня на рок-фестивале в Черноголовке. За Славу Арбузовой я, почему-то, совсем не боялся. Тот, и вправду, играл любую тему с Листа, хоть Баха, хоть Моцарта, а хоть Назарет. Да-да, братцы, послушав этих ребят, я решился на выступление среди метров советского рока на фестивале в Черноголовке. В конце концов, сегодня было только 13 ноября, а мероприятие начиналось 25 ноября. Так что у нас были в запасе еще почти 2 недели. Первый состав учил репертуар «Ласкового мая» и тоже преуспел. Я послушал их, морщись своим мыслям, но ребята напряглись. Тут вот какое дело, ребята, начал я. Немного прокачав ситуацию с этими песнями, мне стало понятно, что соваться на большую эстраду с ними не камильфо. Заюзанные эти песни, какие-какие, озадачился Попков. Использованные, значит, на танцах играть их нормально, а вот выступать с ними на сцене, зазорно. Их уже поют на танцах на всех площадках Москвы и не только, скажу я вам, Москвы. Они меня в поезде достали в конец, честно говоря. Так что, нихцышин, не стреляем, будем жарить иностранщину. Пусть Мишеня со Славочкой жарит русский рок, а мы с вами будем зарить зарубежную музыку. Готовы? Готовы. Разлыбились музыканты. Мы и хотели, когда думали, что ты нами будешь руководить, а тут, на русском петь, не камильфо, как ты говоришь. Вот и хорошо, и даже отлично. Причем иностранщину играть и петь будут абсолютно все, и девочки тоже. Готовы, готовы, заверещали все четыре девчонки. Я их еще в тот понедельник прослушал и очень даже удивился. У Риты по правде в голосовом диапазоне имелись чистые три октавы и неплохой джазово-блюзовый репертуар. У Светланы очень неплохо получались песни Сьюзи Кватро. Саксофонистка Маша не пела по понятным причинам, но изображала на своем инструменте игру с удавом под такие высокие ноты, что низ живота подтягивало вместе со всеми мужскими причиндалами к самому подбородку. Хе-хе. Надежда тоже не пела, потому что играла на барабанах. Очень мощно играла. Прослушав их, я понял, что, по сути, у меня вдруг образовалась девичья рок-группа. И мне было чем загрузить девчонок. Я их еще в тот понедельник прослушал и очень даже удивился. У Риты по правде в голосовом диапазоне имелись чистые три октавы и неплохой джазово-блюзовый репертуар. Ее я озадачил песнями Блонди. У Светланы очень неплохо получались песни Сьюзи Кватро. И я сразу подумал, что ей подошли бы песни Джоан Джетт. Саксофонистка Маша не пела, по понятным причинам, но изображала на своем инструменте игру с удавом под такие высокие ноты, что низ живота у меня подтянуло вместе со всеми мужскими причиндалами к самому желудку. Хе-хе. Надежда тоже не пела, потому что играла на барабанах. Очень мощно играла и пока не пела. У меня запоет обязательно, как и Маша. Дыхалка у нее, будь здоров, и ноты держать она может, точно. Прослушав их, я понял тогда, что, по сути, у меня вдруг образовалась девичья рок-группа. Я и загрузил девчонок, сначала наиграв и напев нужное и подгрузив ребятами, гитаристами, и слушая сейчас понимал, что это получается не рок-группа, а бомба. Девочки так спели, что я решил ехать на фестиваль двумя составами. Уже на завтра во вторник мне позвонил Артемий Троицкий. «Евгений Семенович?» – спросил он. «Да, слушаю. Я Артемий Троицкий. Мне позвонили из ректората МГУ Ломоносова и попросили включить ваши вокально-инструментальные ансамбли в список принимающих участие в фестивале в Черноголовке. Я правильно понимаю, что ансамбли два?» «Два, Артемий Кивович. Точно, два. И давайте называть друг друга по имени, мы еще молоды для отчества. Да, вам 24, мне 25. Или вы предпочитаете официоз?» «Нет-нет, я за неформальные обращения. Мы же с вами, рок-н-ролльщики». «Ну, да», усмехнулся я. «Так и что за вопрос? Дело в том, что фестиваль готовится давно и заявки уже не принимаются. Ты же понимаешь, что фестиваль – это место, время и деньги, оплаченные за них. Место известно, это Дом культуры Нейран, и время на него двое суток, суббота и воскресенье. И время расписано на всех, подавших заявки. Понимаешь, вставлять вас никуда. Красть у каждого выступающего по песне, чтобы отдать тебе, не думаю, что это справедливо. Если дело в деньгах, мы сами заплатим столько, сколько нужно. Мы готовы выступить самыми последними в любой из дней. А лучше, одна в первый день в конце, а вторая во второй. Нам то нужно 20 минут, да хоть 10. А я заплачу, как за час. Там дорого. Час, 200 рублей стоит. Да и фиг с ним. Это разве деньги? Ну ладно. Со временем понятно, но, мы не знаем формат твоих рок-групп, всех мы прослушивали заранее, кого-то давно знаем, кто-то новый, а твои группы, слышал, что они совсем сырые, не опасаешься облажаться? Не опасаюсь, думаю, мы вас удивим, одна группа у нас девчачья, играет фирму, ну, это не пойдет, у нас играют только свои произведения, песни мной написаны, но на английском языке, а парни поют на нашем, тоже мои песни, навьё. Прослушать можно? Можно, конечно, послезавтра у нас репетиция с 15 часов, приезжайте. Я правильно понимаю, что вы в театре МГУ устроились на большой сцене? Правильно, шикарно живете. У нас еще и своя студия звукозаписи имеется. Как это, студия звукозаписи? И что у вас за аппаратура? На что и через что пишите? В голосе Троицкого слышалось недоверие. Все фирменное, в основном британское. Приезжайте, увидите. А заодно и посмотрите, как мы записываем. Можно я приеду не один? Нерешительно спросил Троицкий. Да, пожалуйста, хоть в десятером. Зал у нас на 1000 мест. Буду. Коротко бросил Троицкий. До свидания, до свидания. Я положил трубку телефона и некоторое время сидел глупо улыбаясь. Хорошо все-таки иметь кураторов КГБ. Попросил и тут же позвонил сам Троицкий. Музыкальный, млять, критик, мать его. 24 года детенышу, а уже себя считает музыкальным критиком. Хотя сам очень остро относился к собственной критике. Очень болезненно. Да и все его пророчества о становлении новых звезд ни одно не сбылось. Однако, пользуясь папиным положением, ездил в соцстраны, где видел выступления западных рок-групп, о чем писал статейки в «Ровесник» и делился впечатлениями о них на музыкальных тусовках. Естественно, ему все просто заглядывали в рот и не смели спорить с его мнением. Вот и сейчас все, и я тоже, вынуждены считаться с мнением Артемия Троицкого, самолично приглашающего рок-группы на фестиваль. Троицкий привез с собой аж 9 человек. Ровно к 15:00 в большой зал Тевтра вошли Троицкий, Макаревич с машинистами, Кавагое, Мазаевым и Борзовым и группа «Високосное лето» в полном составе, Ситковецкий, Кельми, Кутиков, Ефремов, Абрамов. Их всех я, конечно же, знал и в весьма зрелом возрасте, и по молодым фотографиям тоже. Я со многими встречался вживую. Некоторые даже тренировались у меня. Но когда это было? Да и не у меня, а у того меня, который еще во Владивостоке живет. Да, мы пришли, естественно, заранее и уже готовы были играть и, конечно же, писать. На сцене был только первый состав. Девчонки со своими гитаристами сидели в зале. «Привет, привет». Мы все поздоровались. «А это ваши роковые девушки?» – спросил, сильно картавя и одновременно шепелявя, Макаревич. «Очень интересные у них костюмы, все в коже и с клепками. Крутой прикид. Если они наполовину того, что на них надето, играют, мы их обязательно возьмем на фестиваль». Наши девчонки одарили главного машиниста кривыми и презрительными ухмылками. «Мы тебя еще на этом фестивале вздрючим», – прошипела барабанщица Надежда. «Тихо-тихо, девочки», – улыбнулся я, – «это наши гости, не обижайтесь на них, они нервничают». «Пиво будете? Какое у вас?» – спросил Троицкий. «Да, обычное, московское, бутылочное, вон ящик стоит в первом ряду, усаживайтесь, устраивайтесь, мы уже начинаем, прослушивание не затянется надолго». «А портвешек есть?» – спросил Кутиков. Я покрутил головой, жаль, хотя, нам не петь, можно сегодня и по пиву. Все гости расселись, откупорили бутылки. «Раз, два, три, четыре», — сказал я. «О, гляди, у них Фендера, богато живут», — услышал я голос Кутикова и ударил по струнам. Мы исполнили «Поворот», а потом сразу «За тех, кто в море 99, машина времени», «За тех, кто в море», https://rutuberu.video/78dc8d7app/64641b2b96f91525d5brplwd, костер 100, машина времени, костер, https://rutuberu.video/0b4b27d5111/543517b778rplwd, разговор в поезде. Исполнили не очень качественно, потому что играли вживую для записи, а потом для прослушивания с обсуждением. Но для гостей наша игра стала очень неожиданным и, скорее всего, не очень приятным сюрпризом. Гости стали переглядываться уже с первой песни. Переглядываться, переговариваться. Некоторые встали и перешли на второй ряд, чтобы скучковаться. «Ну как?» – спросил я. «Годится для фестиваля рок-музыки?» Глава 30. «Откуда у тебя такой звук?» Не отвечая на мой вопрос, спросил Троицкий. «Оттуда?» – пошутил я, показывая на колонки. «Да нет, серьезно, вы же вживую играли, это видно было, а звук плотный, как на записи, и все вывешено, как на весах аптечных, всего везде в меру. Причем было видно, что ты что-то постоянно нажимал ногой, и это не гитарная примочка. Что там у тебя?» «У меня хороший пульт, можно сказать, умный пульт, в нем своего рода компьютер, который анализирует входящие сигналы, преобразует их и выдает по определенным установленным заранее параметрам. Нужно мне соляк выразить, я отключаю выравнивание, или включаю нужный мне режим. Что такое компьютер, это понятно, Троицкий хмыкнул. Понятно-то понятно, но где тут компьютер? Я сам на машине сижу, считаю, фигню всякую. Так ты персоналку не видели? Я усмехнулся. Покрутили головами все сразу. А вон стоит телевизор, видите, а на столе коробка. То и есть компьютер. 2 мегабайта оперативной памяти. Дата накопителей твердотелых. 4 по 3 гигабайта. Сколько-сколько? Это, 12 гигабайт? Да, ну, нах, на лице Троицкого играли эмоциями, хаотически сменяя друг друга, маски, недоверие, непонимание, священного ужаса. Подал голос Кутиков. Хватит вам тут, компьютеры, млять, как ты звук такой делаешь? Скажи, у меня в ГИТИСе нет такого пульта, этот звук хоть так пиши, а мы и записали, сказал я, можем прослушать. Слава, отмотай немного назад. Слава горделиво пощелкал кнопками тика и в колонках зазвучала снова, примерно с середины последняя песня. Такого не может быть, сказал Кутиков. Я 3 года записываю музыку и у меня ни разу такого не было, чтобы вот так вот взять и записать все инструменты так, как надо, сразу. Сколько проб делаем? Да, он обернулся к Ситковецкому. Сколько еемся, а до сих пор не записали все песни так, как хотелось бы. Сравнил песни Високоса и его, скривился Макаревич. У него же они прямые, как трамвайные рельсы, а вы все экспериментируете со своим арт-роком. И правильно он, кстати, делает, что сводит все под линейку. Это и есть настоящий рок. Простота и темп, хорошие песни, мне понравились. А с таким звуком, он точно первым будет. Мое решение, на фестиваль не пускать. Я охренел от такого заявления. И мне понравилось, сказал Ситковецкий. Просто, как все великое, первое место ему точно обеспечено. Так что я тоже против его участия на фестивале. Да, подождите вы, подскочил Кутиков. Если мы его сейчас прокатим, то он хер нам расскажет, как он пишет и где взял такую аппаратуру. И песни у него классные, не будьте паразитами. Ты аккуратнее в выражениях, брезгливо скривившись, проговорил Макаревич. Сам пошел на крохобор, огрызнулся Кутиков. Пригласил в клавишники сына председателя жюри и считаешь, что у тебя первое место в кармане. А вот хайкраткое тебе сейчас, а не первое место. Ты на кого хвост поднимаешь, нищеброд, выпятил нижнюю челюсть Макар. Сейчас снова в бу. Останешься перед фестивалем без зубов и не сможешь петь. Макаревич оглянулся на Ситковецкого. И вот нахрена ты его взял? Спросил он. Ты же знаешь, что он мудак. Это кто еще из нас мудак? Возмутился Кутиков. Он кидает нас с Кавагоя на бабки и я еще и мудак оригинально. Сядь и успокойся уже. Командным тоном приказал Ситковецкий. Потом разберетесь. Не место тут выяснять отношения. А взял я его, Макар, чтобы он посмотрел студию звукозаписи. Тёма сказал, что заявлена аж студия. Точно говорю, точно, сказал я. Девушек послушайте и покажу. Девушки к тому времени уже вышли на сцену и подключили свои гитары. Хрена себе, у девок тоже Фендера. Восхитился Кавагоя. И прикид отпадный. Добавил Кельми с сожалением в голосе. Клёвую кожу испортили. Такая куртка баксов 150 стоит, а ее клепками истыкали. Варвары. И штаны кожа. Ремни классные. Такие по 15 бакинских. А они все в коже. Янутся. И прически у них. Черненькая, пидец какая. Прошептал кто-то со второго ряда. А светленькая. Ша, пацаны. Оборвал всех Троицкий. Я девушкам не мешал, а лишь ткнул пальцем в пульт. Барабаны вступили, попав в долю с драм-машиной. Гитара Риты вступила вовремя и песня «I hate myself for loving you» 101, «You and yet tant heblets hearts», «I hate myself for loving you», https://rutuberu-video-77c-79985-918-cb-9db-628-b-5c-7-0-41-f-426-2-6-rplw-d-группы «You and yet tant heblets hearts» на сцене классического театра зазвучало забойно. Темненькая латышка Рита и внешне была похожа на Джоан и вела себя так же развязно и вызывающе, как и Джоан Джетт. Ребята тоже держались под стать своей лидер-вокалистке. Светлана пока держалась чуть в стороне, терзая клавиши синтезатора. Вторым инструментом, как практически у всех скрипачей, у нее было фортепиано. «Полночь, начинаю злиться, где тебя носит? Ты сказал, что встретишься со мной, а сейчас уже без четверти 2. Я знаю, что я доставучая, но по-прежнему хочу тебя. Эй, Джек, это факт, что по городу ходят толки о нас. Я отворачиваюсь, а ты все придуриваешься. Я вообще-то не ревную, мне не нравится выглядеть нелепо. Я дни и ночи думаю о тебе. Ты отнял мое сердце и забрал мою гордость. Я смотрел на гостей, а гости смотрели на моих музыкантов, натурально раскрыв рты. Я был доволен тем, что догадался включить видеокамеры заранее. «Это что такое было?» – спросил Кельми. «Слейд, мля, чистый слейд», – прошептал Троицкий. Я сделал знак, и девушки начали вторую песню, «Дифферент 102», «Милицирус ФТ», «Йоэн Йет», «Дифферент», «Хттпс Рутуберу Видео 96 Йет 76 Д 2 814 783 Д 851 Д 040 ЕФАЦ 3 Е 4 Б 8 РПЛ ВД». Тут уже Светлана подтянула к себе второй микрофон и вступила на втором куплете. Но начала Рита, обратившись в зал, ткнув в него пальцем. «Отбрось все пустые разговоры. Просто иди своей дорогой. Ты видишь все по-другому. Забавно ломать стереотипы и видеть, как он крепнет, и теперь ты тоже другой. Живи своей жизнью вне коробки. Отбрось все пустые разговоры. Они сосредотачиваются на том, чем ты не являешься. Просто иди своей дорогой. Да, когда ты идешь по кварталу, движение начинается и останавливается, потому что ты источаешь разницу. Смотри, они обращаются с тобой грубо, но ты крепкий орешек». Когда группа перестала играть и в зале повисла тишина, Квагой тихо прошептал: «У них даже не фонит ничего. Что за науи? Это твои тексты?» Я беззастенчиво кивнул. «И на Западе ничего похожего нет, очень похоже на слейд», — сказал Троицкий. «Хотите слейд? Девочки, давайте покажем мальчикам мамы Вейрал Уцразиенов, но по-нашему». «Окей». Девчонки и мальчишки воодушевились от показанных мной втихаря больших пальцев и уже совершенно беспредельно исполнили мамы Вейрал Уцразиенов, но в нашей интерпретации 103. Йоэн Йет Лита Форт Херуновой с мамы Вейрал Уцразиенов, Хттпс Рутуберу Видео Фа 3 Ф 1 Аб 30 Ее 2 Ац 1353 А 617 Я 628 Д 342 РПЛ ВД. Тут сразу пели и Рита со Светланой, и барабанщица Надежда, и ребята на подпевке. Получилось очень мощно и задористо. В снова наступившей тишине громко прозвучал шепот Ситковецкого: «Бросаю музыку и ухожу в монастырь». «Ага, в женский», — хмыкнув, съерчал Кельми. «Вот к таким чертовкам. Я раздавлен, товарищи», — выразился Макаревич. «Как они сделали слейд, так они сделают нас. И с этим надо что-то делать. Слейд, ладно, но тексты первых двух песен и музыка высшего уровня. Думаю, они бы вошли в десятку британских и американских чартов», — сказал Троицкий. «Что будем делать? Отказать им под предлогом их вызывающего поведения? Так нас потом все заплюют. У них тут что-то типа рок-клуба образовалось. Причем с разрешения МГК КПСС и ректората. Правда, не знаю, слышали ли старшие товарищи то, что исполняют эти студенты. Они ведь студенты, студенты, студенты», — ответил я, улыбаясь. «А что ты улыбаешься, Евгений Семенович? Тебя за такой рок распнут, как Иисуса Христа. И нас распнут, если мы допустим вас на фестиваль. И за русские тексты тоже», — улыбнулся я. «Ты уже готовишь нам эпитафию, речь у нашей могилы, и мотив подобрал, чтобы нас не допускать на фестиваль? Да имел я ваш фестиваль в виду. Если уж на то пошло, думаю, что мы и так себя проявим в скором будущем. А тексты, между прочим, согласованы на самом верху. На самом-самом». Я показал пальцем вверх. «И правильно сказал Саша Кутиков. Если у вас уже расписаны все места, то что там на фестивале делать? Ли жюри уберите, или, хотя бы, Игоря Саульского из своего состава, не позорьтесь. Как говорится, или трусы наденьте, или крестик снимите. Сидят они тут павлины-мавлины. Ты что, барагизишь?» — спросил Троицкий, несколько напрягшись. «Еще никто ничего не решил. А почему они?» — я указал пальцем на зрителей — «должны что-то решать. Они участники и заинтересованные лица. Да пусть идут. Чего вы на них взъелись? Нормальные ребята. Мы потом позора не оберемся, если сейчас зарубим их», — сказал Кельми и рассмеялся. «Дядя Юра Саульский их все равно не пропустит, хоть они там гимн Советского Союза исполнят. Вы, ребята, зря здесь за языками не следите. У меня тут вокруг камеры понатыканы и микрофоны. Все, что вами сказано, может быть использовано против вас». Образовалась тишина, во время которой зрители внимательно обшаривали взглядами зал и сцену и отмечали таки наличие видеокамер. «Что за хрень? Это что за шпионская техника? Не бывает таких видеокамер». «Ну как не бывает? Вот они перед вами. И микрофоны, я уверяю, тоже имеются. Я, Наверное, запись сегодняшнего совместного выступления отнесу в горком партии. Прямо Гришину Виктору Васильевичу. Мы только вчера с ним встречались на тему фестиваля. Думаю, он сделает определенные выводы. А еще лучше. Да, правильно, так будет лучше. Проводите фестиваль, а я потом статью напишу в «Комсомольскую правду». Назову статью «Дети лейтенанта Шмидта от рок-н-ролла». Не опубликуют, буркнул Троицкий. «Предлагаешь проверить?» – спросил я, глядя на Артемия без улыбки. «Что ты хочешь?» – спросил Макаревич. «От тебя – ничего, да и ни от кого из вас ничего, не вы решает, ни ты и ни Троицкий. Кто вам такое право дал? Да ты не знаешь, все уже решили за нас», – возвысил голос Троицкий. Макаревич ткнул Троицкого в бок, тот отмахнулся. «Да пусть пишет, гобист херов. Я, между прочим, пишу для себя, для истории, так сказать, а то, что вы тут наговорили всякого, я не при делах. Отдай запись», – потребовал Кельми. «Почему? Так будет по-джентльменски. Ты знавал джентльменов и знаешь, как поступают они», – удивился я. «Так вот я тебя огорчу. Джентльмены ведут себя по-джентльменски только по отношению к джентльменам. Вы джентльмены? Ну, так что же вы, товарищи, путаете меня? А ты джентльмен, что ли?» – буркнул Троицкий. «Ну, вообще-то, еще неделю назад моя фамилия была Деловель, а звали Пьер. В общем-то так и зовут по французскому паспорту. А по советскому паспорту я Семенов Евгений Семенович. Так ты тот Деловель, что приехал к нам в союз с фондом», — раскрыл рот Троицкий. «Вот мля я те, так бы сразу и сказал. Это тот парень, пацаны, что репетирует большой концерт в зале «Россия» с Барыкиным, Буйновым и Валитовым. Перед Бонием, кстати, они выступают. 15-го, кажется, декабря. Да слышали мы», — поговорил Ситковецкий. «Богатенький Буратино. А я думаю, откуда у него такая аппаратура, гитары? А я думаю, с хера ли он так классно играет на гитаре? А это оказывается настоящая фирма», — сказал Кутиков. «Его диск с Холидеем и синглы в Европе чарты громят. У меня есть. Ребята из ГДР запись прислали. Они там концерт давали. Так ведь?» Все вдруг повеселели и стали такими добрыми-добрыми. Даже Макаревич, почувствовавший запах больших денег, вдруг улыбнулся мне. Жаден был Андрюша. Оттого и разругались они с Кутиковым. Да и потом ни с кем не будет находить из-за денег общий язык. Конечно, тогда его надо взять на фестиваль. Сверх программы. Пусть покажет, как надо делать рок, сказал Макаревич. Эта ситуация мне вдруг до боли напомнила сцену из кинофильма «Гараж», когда в очереди восстановили ветерана Отечественной войны, узнав, что он ветеран. Ха-ха. И даже Троицкий сморщился так же, как председательша, вынужденная в срочном порядке менять решение. Я смотрел на них, и мне хотелось сказать: «А не пошли бы вы вон, господа товарищи? И если бы мне было 25 лет, как по паспорту, я бы так и поступил, но я был стар, мудр и терпелив. Я-то наехал на них только потому, что хотел напугать их и как-то спозиционировать себя перед ними, как француза. Не начинать же первому. А вот я, еще и француз. Херня это. А так, вроде как представился вынужденно». «Да, Ситуевина», — почесал затылок Кельми. «И что делать сейчас? Наговорили тут некоторые. Говорил ведь, что хорошие ребята, наши. Это сразу видно». Кельми встал и, разведя руки, то ли в извинительном жесте, то ли в желании обнять, сделал несколько шагов ко мне. Но я остался стоять, слева от сцены внизу. Не увидев от меня нужной ему реакции, Кельми развернулся к своим товарищам с такими же распростертыми руками и обратился к ним. «Ну, что, братцы, усрались, а? Так усрались, а? Надо признаться честно. Товарищ Деловель приехал из самого города Парижу, чтобы нести нам доброе вечное, а мы его на фестиваль его родной рок-музыки не пускаем. Смешно-с, товарищи. И будет, конечно, не очень приятно прочитать об этом в «Комсомольской правде». Да, Тёмыч, я бы на месте гражданина Деловеля назвал статью «Как меня встретил русский рок». «А что, мы всю правду сказали», — и иезуитски улыбаясь, сказал Макар. «Абсолютную правду. Я и сейчас скажу, что товарища Деловеля, или как его там, не следует допускать до фестиваля в качестве конкурсанта. Мы тут учимся, так сказать, играть рок, а он заявляется соревноваться. Вот это уж точно не по-джентльменски, или как там, я поясню, если не все поняли», — сказал я. «Студенты настоящие, занимаются со мной кто неделю, а кто две. Песни и музыка мои, да, но ведь и вы можете играть мои песни. Кому дать? Троицкий сначала впал в ступор, Потом сказал: «Логично, а что есть?» Спросил тут же Макаревич. «Много чего, но об этом разговор будет после. Сначала хотел бы услышать ваше решение, товарищи». Все посмотрели на Троицкого. «Ты именно, что хочешь участвовать, и никак иначе?» «Да, гостем не прокатит, не прокатит», — покрутил головой я. «Но там, действительно, все давно решено», — сказал Троицкий. «Думаю, даже, что на некоторое время вперед», — сказал и хохотнул Кутиков. Глава 31. Я посмотрел на Александра и улыбнулся ему. С его стороны я ощущал искреннее добросердечие, ха-ха, и желание добраться до моей студии звукозаписи, под которую я перестраивал малую, репетиционную, сцену театра. Это был небольшой зал, человек на 30 зрителей. Помнится, в дальнейшем его переделали под небольшой спортзал. Сейчас там имелась сцена, которую я пока не собирался разбирать, и свалка старых театральных кресел, которую мне уже разобрали и складировали в один угол. Именно на сцену я пока установил аппаратуру. Хотел сначала наоборот, а потом подумал, что сверху виднее. Может быть, когда-нибудь я отделю записывающую аппаратуру стеклом, но пока и так мне абсолютно все нравилось. Там у меня стоял огромный, больше моего сценического в 4 раза, микшерский пульт, который я собирал 2 ночи, так как дни были заняты абсолютно. Стояли многоканальные магнитофоны, компьютер, в котором я выпиливал что-то подобное FL Studio и так и не мог допилить уже 3 года. В зале стояли усилители, комбики, микрофоны, барабаны, шкафы. Сюда я и привел гостей, когда Троицкий тоном товарища Саахова сказал: «Ну, хорошо», и при этом с таким намеком посмотрел на меня, что мне подумалось, что придется 25 баранов и холодильник в институт, где работает Артемий, завести, то есть 25 компьютеров и сервер. Гостям студия понравилась. Кутиков, с видом специалиста, осмотрел пульт и, с моего молчаливого согласия, потрогал кнопки и ползунки. «Так, что, сюда можно приходить и писать?» — с ноткой недоверия спросил Кельми. «Можно», — кивнул головой я. «Тут будет продюсерский и звукозаписывающий центр лейбла «Делавал». Он, кстати, зарегистрирован во Франции. А это, что за станок?» — спросил Ситковецкий, заглянувший в каморку, когда-то служившую раздевалкой. Я таинственно улыбнулся. «А догадайся, какой-то сложный проигрыватель», — сказал Кельми, тоже заглянувший в каморку. «Да это станок для нарезки винила», — воскликнул Макаревич. «Я такой видел у одного человека». «Ну, наверное, не такой», — усмехнулся я. «Этот резак собирали по моему проекту, и он был один в один как тот виниловый рекордер Т560 немецкой компании Saurius Automatin Ulrich Saurius Seau, что стоял у меня дома. Несмотря на то, что устройство выглядело так, будто его собрали на коленке в гараже, и у Т560, и у моего детища результат получается вполне профессиональным. В стандартный комплект Т560 входил механизм для нарезки, алмазный резак, микроскоп с 40-кратным увеличением, 40 ВТ и 220 В лампа, все необходимые кабели и адаптеры, блок питания и 19-дюймовый основной блок со встроенным корректором РИА, регуляторами глубины дорожки и температуры режущей головки. Я же снабдил его пылесосом, модифицированным микшером, лучшим в мире усилителем, и внес множество других усовершенствований.